Через несколько минут он вернулся с дневным выпуском газеты. Был четвертый час. Судомойки усердно полоскали посуду, погрузив руки по локоть в горячую воду, а Шарль уселся поудобнее за свой столик, положил перед собой газету, надел очки и, закурив сигарету, принялся читать. В этом не было ничего необыкновенного. И все же Мегре удивленно таращил на него глаза. «Как видно, передышка!» — улыбаясь, сказал он Рамюэлю, сортировавшему талоны. «Да, теперь будет затишье до половины пятого, а там опять начнется кутерьма, как дансинг откроется». Прошло еще несколько минут. Мегре все не уходил из коридора. Вдруг в кафетерии зазвонил телефон. Шарль встал, бросил несколько слов в трубку и, с сожалением оторвавшись от газеты, направился в какие-то дальние отделения подвала. Куда он? А который час? Половина четвертого. Значит, его вызвали на склад получить запас кофе и чая. И так каждый день? Каждый день. Рамюэль следил взглядом за Мегре. А тот спокойно вошел в кафетерий и сделал весьма простую вещь. Выдвинул ящик стола, самого обычного стола из некрашенного дерева. В ящике он нашел пузырек с чернилами, ручку и почтовую бумагу. Там оказались еще огрызки карандашей и 2-3 бланка денежных переводов. Когда он уже задвигал ящик, возвратился Шарль, нагруженный пакетами. Он увидел, что Мегре наклонился над столом и подумал, будто тот читает его газету. «Пожалуйста, можете ее взять, хотя в ней нет ничего интересного. Я читаю только фельетон и объявления насчет работы». Очень это было нужно Мегре. «Значит так». Проспер Донш спокойно сидел за этим столом. Рядом хлопотали в облаке пара 3 судомойки. Проспер! С каждой секундой Мегре все больше освобождался от неповоротливости и сонного вида. Казалось, он вдруг вспомнил, что его ждет какое-то срочное дело. Ни с кем не простившись, он быстрым шагом двинулся к раздевальне, схватил свое пальто, на ходу надел его и через минуту уже вскочил в такси. «В прокуратуру! Финансовый отдел!» — бросил он шоферу. «Уже без четверти 4. Но, возможно, кого-нибудь еще найдешь в отделе. Если все пойдет хорошо, то, пожалуй, еще нынче до вечера». Мегре обернулся. Навстречу ему шел Эдгар Фагоне, так называемый Зебио, пешком направлявшийся в Мажестик. Глава 10. Обед в ресторане «Купол». Операция была проведена с нарочитым шумом. Даже старик-антиквар, забившийся как крот в свой темный магазин и медленно чахнувший там, очнулся и, шаркая подошвами, вылез на порог. Было около 6 часов вечера. Витрины неказистых магазинов на улице Сен-Пер были освещены очень скудно, но на улице еще не угасли сиреневые сумерки. Черная машина полицейской префектуры примчалась с набережной, издавая такие громкие гудки, что все антиквары и букинисты вздрагивали в своих лавках. Завизжав тормозами, машина остановилась у края тротуара, из нее выскочили 3 человека чрезвычайно решительного вида, словно агенты полиции, вызванные на место кровавого происшествия. К двери магазина направился только Мегре, и как раз в эту минуту к стеклу прилипла, словно переводная картинка, испуганная и бледная физиономия приказчика. Один из инспекторов свернул в переулок, желая удостовериться, что из магазина нет запасного выхода, а второй, оставшийся на тротуаре, имел карикатурно грозный вид, благодаря своим густым усам и мрачному, недоверчивому взгляду. Мегре нарочно выбрал такого инспектора.